«Ну, Джим, я тут ничего не понимаю. Никакого я не видел тумана. Ни островов и вообще никакой путаницы не было. Ровно ничего. Мы с тобой сидели всю ночь и разговаривали. И всего-то прошло минут 10, как ты уснул. Да и я, должно быть, тоже. Напиться ты за это время не мог. Значит, тебе все это приснилось». «Да как же все это могло присниться в 10 минут?» «А все-таки приснилось же, раз ничего этого не было». «Да как же, Гек? Ведь я все это так ясно помню». «Не все ли равно, ясно или не ясно? Ничего этого не было. Я-то знаю, потому что я тут все время был». Джим молчал минут 5, должно быть, размышлял. Потом говорит: «Ну ладно, Гек, может, мне это и приснилось. Только убей меня, Бог, если я когда-нибудь видел такой удивительный сон. И никогда я так не уставал во сне, как на этот раз». «Что ж тут такого? Бывает, что и во сне тоже устаешь. Только это был вещий сон. Ну-ка, расскажи мне все по порядку, Джим». Джим пустился рассказывать и рассказал все, как было, до самого конца, только здорово приукрасил. Потом сказал, что теперь надо истолковать сон, потому что он послан нам в предостережение. Первая отмель — это человек, который хочет нам добра, а течение — это другой человек, который нас от него старается отвести. Крики — это предостережения, которые время от времени посылаются нам свыше, и если мы не постараемся понять их, они нам принесут несчастье, вместо того, чтобы избавить от беды. Куча островков — это неприятности, которые грозят нам, если мы свяжемся с нехорошими людьми и вообще со всякой дрянью. Но если мы не будем соваться не в свое дело, не будем с ними переругиваться и дразнить их, тогда мы выберемся из тумана на светлую широкую реку, то есть в свободные штаты, и больше у нас никаких неприятностей не будет.